Глава 13, часть 2. Ричарда рвало от желания оказаться рядом с Изабеллой помочь. Он знал, кем для нее был погибший кузнец, но теперь сомневался, стал ли его сын тем вероломным предателем, как ему поведали священник и матушка. Не походила Изабель на влюбленную женщину, не настолько, рассчитывая каждый шаг и движение, выполняла бы все. Не ринулась выручать мужа, а распоряжалась, кому и что делать, чтобы спасти близкого, милого сердцу человека, но не более. В ее проклятиях для него были страсть и желание уничтожить с привкусом ревности, а не ненависть. В который раз за последние дни граф приходил к выводу, что все совершенно не так, как казалось на первый взгляд. Следовало хорошенько расспросить, а может и допросить, всех, кто был с Белошвейкой во время его отъезда. Он не мог находиться внутри, враз ставшего тесным шатра. Хотелось глотнуть свежего воздуха. Грудь наполнила тревога, смешанная с желанием что-то сделать. Хотелось кричать, проклиная небеса, допустившие необратимые метаморфозы любимой женщины. Сейчас она там, в Испании, борется за свою и жизни друзей, а он тут, в землях Франции, занимается тем же. Их обоих преследуют в попытке убить. Но за что? В чем виновны они перед Господом? Прелюбодеяние? Сколько их совершается каждый миг на земле? Почему именно их разделили не только сословием, обетами, расстоянием, но и на живого, скрывающегося от мертвецов, и мертвую, спасающую живых? Именно в этот момент он решил окончательно, что сделает, встретившись лицом к лицу с Изабель, какое существование выберет далее. Любовь. Вот что ценнее всего в этой жизни или не жизни. Никакие богатства и слава ее не заменят, только не для него. К сожалению, к счастью ли. «Изабель!» Громкий крик ушел вверх и на запад, эхом вернувшись от холма, что прикрывал шатер с подветренной стороны. Воем волка из глубины черного леса. «Иза!» И истеричным хохотом филина, как приговор от того, кто наблюдает с небес. «Забель!» Заброшенную им Изу, невольно преданную Белошвейку. Лорд вздрогнул, почувствовав, как по позвоночнику разливается липкий холод, ледяными щупальцами пробираясь к сердцу. Предвестник чего-то страшного, неизбежного, неотвратимость грядущей беды. Изабелла, не останавливаясь, читала заклятие, расширяя купол, вытягивая в сторону удаляющихся всадников. «Дерек!» — крик отчаяния, теряющего силы человека. Рыцарь выпрямился. Капли теплой крови стекали с жестких губ на подбородок. Он сумел оценить происходящее в доли мгновений. «Джейн, нам придется их нести». Он указал на распростертого у ног Геона. «Изабель не выдержит растягивать защиту бесконечно. Ты сможешь?» «Конечно, но мне удобнее взять маму, она короче». Дерек метнулся к повозке, вырвав вместе с замками деревянную дверь. Запах тлена и чего-то сладкого ударил в чуткие ноздри. Деаро уже не горело в лихорадке. Румянец горячки сменила голубоватая бледность. Графиня лежала, вытянув руки вдоль холодного тела, и выглядела абсолютно мертвой. Первая фаза обращения завершена. Он осторожно вынес драгоценную ношу и передал в руки дочери со словами. «Не упусти момент, когда Мария очнется. Я должен накормить ее своей кровью. Не позволь вцепиться в тебя. Можешь погибнуть от первого яда». Бордовый взгляд блондина сверлил начавшие меняться глаза последовательницы Изабель. «Следи, пробуждение может произойти в любой момент». Он взвалил обмякшее тело кузнеца на плечо, скомандовав остальным. «Двигаемся». Добавив неслышно, одними губами, «С Богом». Они оставляли за спиной поляну, усеянную трупами стражников, трех мертвых вампиров и, что рвало сердце ведьмы, обезглавленного крестного. Сейчас надо было позаботиться о сохранении жизни тех, кто пока жив или наполовину мертв. Изабелла прикрывала отход друзей. Она воткнула острый меч в основание черепа, распластанного на скале Себастьяна, надеясь, что шея врага срастется не сразу. На большее не было времени. Дерек торопил. «Еще немного и подтянется подкрепление. Виктория приведет Луриана. Она видела, на что ты способна. Он не упустит возможности заполучить схожую даром женщину-вампира». Оставалось надеяться, что команда нанятого судна хорошо сделала работу, и они успеют отойти от берега на приличное расстояние. Надеяться можно на что угодно, но дьявол всегда действует быстрее. Изабелла почувствовала сильную боль в затылке и странное ощущение, будто кто-то пытается влезть в ее мысли. Рой из заклятий и множество голосов чуть не взорвали мозг. Ведьмы пытались помочь, в один момент восстав из могил. Она заметила краем глаза, как вокруг купола мечутся тени, ни мертвых и ни живых. Вход под ее защиту выискивали неуспокоенные души привидения. Если бы мертвое сердце могло похолодеть от страха, оно превратилось бы в кусок льда. Кто-то сторонний пытался пробудить в ней ужас, чтобы сломить и заставить отвлечься. На помощь пришел голос издалека, ровный, спокойный и твердый. «Не смотри за стенки сферы, не лови ничьи взгляды. Только вперед, он приближается. Дай спастись живым и будь готова обернуться волчицей. Уведи его в сторону, но держись, моря. Почувствуешь время, когда превратишься в ворона. Пусть отплывают, догонишь их воздухом. Не дай прочесть твои мысли. Не называй его имени вслух. Иди на мой голос». Она бежала в конце кавалькады из подгоняемых страхом, вращающих глазами лошадей и двух вампиров с ношами. Тяжело им не было. Лишь неудобство от стремящихся сползти или выскользнуть из рук безвольных тел. Изабель приходилось время от времени читать заклятия и для Деаро. В первые мгновения пробуждения вампир не может управлять собой. Его влечет голод, невыносимый, всепоглощающий, доводящий до полного безумия. Дерек опасался, что она набросится на дочь. Ведьма же переживала за Хлою и Барни. Сладкий запах живой горячей крови, звук ритмично бьющегося сердца — вот что привлекает новорожденного. Остановить обладающего недюжиной силой молодого вампира почти невозможно. До порта Бильбао оставалось совсем немного, когда появился он. Повелитель вампиров возник из сползающего с вершин гор тумана. Огромного роста широкоплечий варвар, укрытый словно накидкой, шкурой крупного волка. Рядом с гигантом стояла рыжеволосая Виктория, указывая рукой вниз. Смуглый длинноволосый красавец взирал на тех, кто осмелился убить лучших воинов владельца замка заснеженных гор Баскии. Презрение в кровавых глазах сменилось на удивление. Рельефные губы сластолюбца сжались в единую полосу. Он втягивал воздух трепещущими крыльями прямого носа, но не слышал запаха вздумавших бунтовать кровососов. Движение мускулистой ногой, и вниз устремился крупный валун, обрастая по пути более мелкими камнями и грязью из начавших подтаивать луж. Лавина должна была погрести под собой лошадей с живыми всадниками и мертвых сопровождающих. Но образовавшийся сель гребнем волны перекинулся через спешащий отряд и устремился дальше, снося все на своем пути. Взгляд чуть раскосых глаз наполнился гневом. Здоровяк что-то громко выкрикнул. Яркая вспышка молнии разрезала небо, высветив воронку из наполненных чернотой облаков, длинной змеей спускающихся вниз. Изабелла слышала пытающееся проникнуть в голову мужское бормотание на неизвестном ей, а значит и ее предкам, древнем как мир, языке. Колдун один за другим высекал в потемневшем небосводе огненные разряды. Кровавая зорница накрыла спящий город. Поднялся сильный шквалистый ветер. Дерек прокричал. «Изабель, он поднимает шторм!» Она не могла отвечать, непрерывно читая заклятия, подсказываемые Тильдой. И снова голос мужчины требовал пропустить его мысли, на этот раз на чистом английском. «Пора. Я прикрою их ненадолго». Болезненный вскрик Тильды и громкий хохот того, кто узнал ее. «Ведьма, однажды я приду за тобой!» Громогласная угроза была адресована вовсе не самозванке, а в далекую Англию. Лориан знал, кто сейчас ему противостоит, но вот следующего явно не ожидал. Потомок древней ведьмы, с которой он не сводил глаз, обернулась волчицей, оставив лежать на земле одежду. Большая серая хищница бросилась прочь от друзей, спасаясь бегством меж скал. Колдун рассмеялся. Инстинкт вампира требовал бороться за собственное существование. Все так, как он ожидал. В самый сложный момент вампир всегда выбирает жизнь, и этого не исправить никакими заклятиями. Он хищно выгнул ноздри. Вот она, та долгожданная, что сможет скрасить скучную пресную жизнь, не радующую больше ничем. Сама мысль о спаривании с вампиршей-волчицей заставила бурлить мертвую кровь извращенца. Она не умрет, разорванная в клочья напором бешеного темпа. Повелитель рычал, расслышав, наконец, волнующий запах ее естества. Его мечта бежала сейчас прочь от него, пружиня крепкими волосатыми бедрами. Но надолго ли? Лориан оттолкнулся от скалы, прыгая вниз, на лету превращаясь в огромного черного волка, самца, несущегося по яркому терпкому следу самки. Его окружение растерянно смотрело вслед, не получив распоряжений, что следует делать. Повелитель жестоко расправлялся над осмелившимися проявлять инициативу. Их замешательство дало фору преследуемым. Защитный купол по-прежнему висел над ними, исчезнув лишь перед самым трапом корабля. Быстрая загрузка и приказ немедленно отплывать. Капитан с тревогой смотрел на горизонт. Собравшаяся была буря стихла. Тучи рассеялись, не разогнанные ураганным ветром, который внезапно стих, а сами по себе. «Чего ждем?» Хлоя сунула в широкую мозолистую ладонь невысокого мужчины пару перстней баронессы немалой цены. «Хозяйка просила отплывать немедленно». «Я пропустил, когда леди Гламорган поднялась на борт?» Испанец с удивлением скользнул взглядом по палубе. На самом деле он не заметил мгновенного появления двух вампиров с их ношей. «Конечно!» — убедительно лгала блондинка. «Переодевается в каюте. Может, вас проводить к ней?» Она было сделала шаг вперед, но остановилась, посетовав. «Хотя не советую. Злая, как черт. Растряслась верхом. Не привыкла нежную плоть бить о седло». Хлоя знала, о чем говорит, с трудом сдерживаясь, чтоб не почесать объемную рыхлую задницу. Капитан запустил пальцы в покрытый густыми рыжими волосами подбородок, помассировал, обдумывая решение, и велел отдать швартовые. Судно, покачиваясь на рассекаемой носом волне, жалобно поскрипывая, отходило от вышарканного сотнями грязных ног деревянного пирса. Поднятые паруса жадно вбирали силу попутного ветра. Барни мысленно подгонял спасительный борт, с радостью меряя взглядом стремительно увеличивающееся расстояние между кормой и провонявшим тухлой рыбой берегом. Дерек бездвижно сидел возле ложа Марии, в любой момент ожидая пробуждения мертвой правительницы Баскии. Крупные овцы, загруженные вместе с лошадьми в трюм корабля, должны были стать кормом для всех вампиров. Бывший монах поморщился. В этот раз компания кровососов будет питаться тем, что каждый день кушает баронесса. Отвратительный запах уже бил в чуткие ноздри, наполняя зубастый рот вкусом прелой травы и навоза. Джейн держала ладонь сгорающего в лихорадке Геона, с тревогой вслушиваясь в происходящее за бортом. Плеск воды, пронзительные крики вечно голодных чаек, да далекий протяжный вой друзей Изабель, оставшихся на родном берегу жаркой Испании. Волчица неслась между огромными валунами, стремительно приближаясь к высокому обрыву. Еще пару метров, и она взлетит в небо. Лохматый черный самец почти догнал беглянку. Широко разинутая пасть, язык, свешивающийся между резцов, как радостная улыбка предвкушения, возбужденной до предела плоти. Ведьма будет изнасилована в любом воплощении. Еще пара прыжков, и жертва загнана между острыми скалами. Деваться некуда. Колдун, всегда добивающийся своего, довольно рыкнул, наморщив покрытый короткой шерстью нос и выставил вперед клыки. Он оторопел, поняв, что волчица собралась прыгать. Для сучки верная гибель, будь она смертной. Удар о воду с такой высоты станет болезненным даже для нежити, лишь отсрочив, но не отвратив неизбежное. Она станет его в любом случае. Он так решил, а решений своих не меняет. Громкий властный приказ. «Стой!» Обернувшегося человеком повелителя запоздал. Волчица уже летела в воду, распрямив передние лапы. Одно мгновение, и они превратились в нечто другое. Два блестящих крыла, умело планирующего в потоке воздуха ворона. Пара глубоких взмахов, и черная гордая птица отправилась в сторону уходящего за горизонт корабля. Как издевательство над преследователем, прощальное громкое карканье пернатой колдуньи. Лориан оторопел. Летать, превращаясь в птицу, он не умел. Старая Тильда опять обвела его вокруг пальцев, затуманив извращенный мозг похотью. Да и что он мог сделать сейчас? Вплавь отправиться в Англию? Даже ему это не под силу. Нагнать бурю? Так она сумеет унять стихию. Бессмертный колдун хищно выгнул ноздри, яростно прокричав вслед ускользающей из-под носа добычи и старой ведьме. «Ты станешь моей. Беги, не беги. Я приду за тобой». Угроза, о которой давно ведала помощница дьявола, чьим наместником на земле считал себя древний Атлант.